Подглавка пятая. Мне доводилось не один раз бывать и прежде того в Ростове, и спокойным мужем бывали мы не однажды, а тут я узнала, что отец Амфилохи очень слабеет. Я была его духовною дочерью, очень любила и уважала этого великого старца и решила, не теряя времени, съездить, помолиться к мощам святителя Димитрия и получить в последний, может быть, раз благословение благочестивого и строгого подвижника. Ему тогда было уже слишком 70 лет и более 40 лет, он находился гробовым иеромонахом при мощах святителя. Примечание. Так именовали монашествующего священника, который находился при мощах святого и служил по просьбам приходящих молебны этому святому, возжигая лампады над его гробницей или ракой, и следил за порядком при целовании мощей. Очень мне было грустно после отъезда моих молодых, и, проводив их, я собралась ехать и развлечь себя, дочерей, и помолиться ростовским угодникам Божьим и чудотворцам. Август был уже на исходе, но погода стояла еще хорошая. Помолясь у Троицы, мы поехали далее. В Переяславле останавливались и служили в Данилове монастыре молебен у мощей преподобного Даниила, в Никитском — у преподобного Никиты Столпника и в Федоровском женском монастыре панихиду на могиле Елизаветы Ивановны Вземковой, от которой новгородское Череповское имение перешло к батюшке, потом ко мне, а я отдала его в приданой дочери Постниковой. Выехали мы рано утром, и в тот же день, сентября 1-го, были в Ростове. За несколько дней до нас в Ростове был государь Александр Павлович. Два раза в один день посетил Яковлевский монастырь и, зная и уважая иеромонаха Амфилохия, ходил к нему в келью и более получаса провел у него в духовной беседе. В 1818 году в бытность свою в Ростове государыня императрица Мария Федоровна посещала Яковлевский монастырь. И так как в то время там не было настоятеля, недавно пред тем умершего, то принимал императрицу старец Амфилохий, как старейший из братьев, и государыня с ним милостиво беседовала. За несколько месяцев пред тем ему был высочайше пожалован на перстный алмазный крест. Примечание. Этот крест — одна из высших наград духовенству. Жаловался архимандритом за особые заслуги. Он был родом из самого Ростова, где отец его был священником в одной из приходских церквей, а дед, тоже священник в одном селе, был рукоположен самим святителем Димитрием. Мирским именем отца Амфилохия звали Андреем. Он с детства, говорят, любил ходить в церковь и плакивал, когда ему случалось проспать утреннюю. Так как в Ростове Истори много было иконописцев и в особенности мастеров, пишущих иконы по Финифте, то и он научился этому мастерству и сделался искусным иконописцем. Когда он пришел в совершенный возраст, отец его женил, и он был в скором времени после того посвящен в диакона и имел дочь. При покойной императрице Екатерине потребовалось в Москве поновить Успенский собор живописью. Для этого велено было выбрать хороших мастеров и преимущественно из духовенства, которое тогда много в этом упражнялось. В числе прочих сподобился и ростовский диакон Андрей потрудиться во храме Успения Богоматери. Покуда он в Москве работал, жена его умерла. Возвратясь на родину, он погревал о жене, дочь свою отдал кому-то из родных на воспитание, а сам пошел в Яковлевский монастырь. И по прошествии многих лет был пострижен, посвящен во иеромонаха и назначен гробовым к мощам святителя. Жизнь его была самая строгая, подвижническая, и в особенности он отличался кротостью, терпеливостью и смирением. Весь город его чтил и уважал, и все, посещавшие Ростов, желали быть его духовными детьми. Между прочим, в числе их была и графиня Орлова, которая по нескольку недель гащивала в Ростове, преимущественно во время Четыридесятницы. Он первый указал ей на отца Фотия, который был в начале 1820-х годов неизвестным игуменом какого-то новгородского монастырька и был почему-то известен отцу Амфилохию. Впрочем, не мудрено, потому что его все знали, и когда графиня Орлова стала просить у старца указать ей на опытного человека, руководительству которого она могла себя верить, он ей тогда и указал на Фотия. Это было или в 1820-м, или в 1821 году. С тех пор Фотий и пошел в гору, Его стали переводить из монастыря в монастырь, и, наконец, перевели в Юрьев монастырь, который и обязан ему тем, что он из него сделал при щедрой помощи Орловой. Случившееся пред нашим приездом посещение государя так обрадовало отца Амфилохия и потрясло, что дня два спустя, 25 или 26 августа, с ним сделалось дурно в церкви. Его оттуда вынесли на руках, и что он с тех пор все пребывает у себя в келье. Однако слабость его не помешала ему нас исповедать, но сидя, и он благословил нас иконами. Он был, по-видимому, в прежнее время довольно высокого роста, но тут он был уже сгорблен, очень худ и бледен, и говорил слабым и едва внятным голосом. Видно было, что свеча догорала. Настоятелем монастыря был в то время родной племянник отца Амфилохия, архимандрит Иннокентий, бывший прежде священником и овдовев, пошедший в монашество. Он был невысок ростом, довольно плотный, с очень приятным лицом и весьма ласковым, мягким взглядом, человек приветливый и умевший говорить очень красно и сладко. Он был настоятелем почти 30 лет и заслужил общее уважение. Под конец он стал страдать ногами, сделались раны, потом оказалась у него каменная болезнь от долгих стояний и продолжительных служений, и он умер в конце 1840-х годов. Его очень любила Орлова, которая тоже немало сделала и для Яковлевского монастыря. Отец Амфилохий недолго пожил после нас. В мае месяце следующего, 1824 года, его не стало. Он, говорят, скончался тихо, заснул с молитвой в устах.